Глава третья. Софья протирала пыль на книжном стеллаже. Неожиданно одна полка накренилась. Молодая хозяйка, изловчившись и сумев удержать на полке большую часть книг, несколько все же уронила. Книги упали на пол, одна из них раскрылась, и там она увидела листок размером с открытку. Книги те, собрание сочинений Диккенса, муж принес из своей холостой жизни. Обложки у всех одинаковые и на корешках номера томов. У детей был дневной сон. На кухне готовилась еда, а Софья, сидя на полу, сквозь слезы читала. Полностью вдохнуть не получалось. Такое с ней случалось в состоянии сильного волнения. Ее внимание было приковано к листочку с текстом, написанным красивым мелким почерком. Она прочитала начало. «Дорогой Слава!» «Хорошо, что не Славик», — думала она, продолжая читать. «Не могу дождаться, когда ты приедешь ко мне в Ленинград и обнимешь свою ласковую кошечку». «Фу, гадость какая!» Резко отбросив лист, возмутилась Софья. Она чувствовала себя подглядывавшей в замочную скважину прошлого своего возлюбленного мужа. Слезы капали, и словно наяву она видела, как муж обнимал ту девицу из записки. Перечитав несколько раз, она вложила листок обратно в книгу на той же странице и какое-то время продолжала сидеть в обнимку с томом Диккенса, в совершеннейшей растерянности и полном потрясении от такого сюрприза из прошлого. Затем, понемногу приходя в себя, она поправила полку стеллажа и поставила книги на место. Софья как раз недавно прочитала у Диккенса про Дэвида Копперфильда, после чего взялась было за рождественскую песнь. Между тем, чтение она вынужденно бросила на самом интересном месте, когда дети подхватили сильную простуду, поэтому-то молодая жена и не успела дойти до того самого места, где хранилась та злосчастная записка. И вот тебе на! Теперь Софья знала, что до их женитьбы у мужа была девушка в Ленинграде. Перед свадьбой они договорились не выпытывать друг у друга, что происходило в их прежних жизнях. И вдруг такое! Сердце билось так часто, что ей казалось, оно сейчас выскочит из груди, упадет на пол и разобьется. В воображении перед ней стояла девушка, непременно с длинными ногами. Почему-то Софья она представлялась ярко, рыжими, короткими волосами, с тоненькими черными бровями, с темно-зелеными глазами, обрамленными длинными ресницами. И почему-то с детским голосом. Ужасно злило и то, как девушка себя называла. «Боже!» — думала Софья. «Это же надо! Ласковая кошечка!» Она вспоминала с досадой, как безжалостно уничтожала старые письма и фотографии, чтобы не травмировать любимого. «А он! А он!» — сама себя дразнила молодая супруга, мысленно усугубляя обиду. Размышляла о том, как же мог ее такой замечательный муж поступить подобным образом с ней, со своей законной и любящей женой, и ведь не просто сохранил, спрятал в Диккенсе. Видать, оставил на всякий случай. Наверное, не мог предположить, что Софья возьмется за Диккенса. Вячеслав с работы вернулся поздно. Она его накормила. «Сонь, что с тобой?» — спросил он, когда они пили чай. «А что со мной?» — отвечала Софья, вставая из-за стола. Она изо всех сил пыталась сделать свой голос равнодушным и будничным. Он взял ее за руки. «Да, что? Давно я тебя такой не видел». «Какой такой?» «Как будто ты ежа хочешь проглотить и не можешь. Давай, выкладывай». «Вот что!» — она взяла том Диккенса и, открыв книгу, схватила злосчастный листок и протянула ему. Вячеслав прочитал, и с тем же самым лицом: «Ты дату видела?» «Я, между прочим, Все о прошлом уничтожила. Мы же договорились. А ты? А ты?» «Любимая моя», — сказал он, притягивая ее к себе. «Спасибо, что не ласковая кошечка. Чтобы я этого Диккенса здесь больше не видела всего. Понял?» «Понял», — улыбнувшись, сказал он. Сложил все тома и направился к двери. «Ты куда? Ночь же на дворе!» — крикнула Соня и услышала, как захлопнулась дверь. Лишь через несколько лет они вспомнили ту историю. «Слав, а знаешь, зря ты тогда выкинул Диккенса, причем всего. Вот же, хоть бы тот том оставил, где записка оказалась, будь она неладна. Я так и не дочитала про Скруджа. Дети заболели, я и оставила на потом. Записка меня разозлила капитально. Только не надо было выбрасывать. Зря ты у меня на поводу пошел». «Что?» — возмутился Вячеслав. «Ты бы видела себя, разъяренную тигрицу, Сонь!» «Класс, я же еще и виновата. Это ты умеешь. А кто записку заныкал?» «Так, это что, снова что-нибудь себе напридумывала?» «А есть повод», — продолжала шуточную перепалку Софья, улыбнувшись и придвинувшись к нему. «Слушай», — предложил Вячеслав, — «а давай просто купим ту песню Диккенса, а? Сейчас нет проблем с классикой, да и с книгами в целом не как раньше. Это в нашем детстве и юности за ними охотились, записывались, ночами в очередях стояли. Славик, мне необъяснимо почему, но хочется именно то издание. Ты же его принес в нашу семейную жизнь из своей холостой. Это так романтично. Вот бы все книги из того собрания сочинений. Ну, если не все, хоть ту, в которой рождественская история про скупердяя Скруджа. Я там карандашом пометки делала, как он напомнил мне одного моего однокурсника». «Да уж», — вздохнув, проговорил Вячеслав. В такие минуты он всегда вспоминал те самые слова деда о женщинах и мысленно его благодарил. «Не перестаю тебе удивляться, Соня. Все-таки неспроста тебе понравилась та повесть Джеймса Ганна, где бы ты ни был. Героиня на тебя точь-в-точь похожа», — задумчиво сказал он. «А знаешь, хочу тебе признаться, я же...» «Что? Сохранил еще какое-нибудь письмо?» «Вообще не смешно, дай сказать», — мягко возмутился, как он это умел, слегка повышая голос. «Ладно тебе. Я тогда ведь не выкинул Диккенса, рука не поднялась». «Неужели у нас спрятал, да? Что, и записка там лежит?» «Да угомонишься ты, в конце концов, с запиской той, будь она неладна. Разорвал я ее на мелкие кусочки и выкинул». «Нет, Сонечка, книги отдал соседу с четвертого этажа. Вышел я из лифта тогда, он навстречу, то да сё, поговорили, покурили. Он и предложил пока у себя подержать, чтобы потом мне снова отдать, когда ты остынешь». «Невероятно! Свяжемся с ним и заберем. Вот же ты молодец!» «Не так все просто, девочка моя», — не дал ей договорить Вячеслав. «Закрутился я совсем после того и упустил его из вида. Позже хотел зайти, а соседи мне и рассказали, мол, уехал он то ли в Новую Зеландию, то ли в Австралию, и ни слуху, ни духу от него. Пытался искать его следы или следы книг. Мне они, между прочим, тоже не безразличны были. Знаешь, с каким трудом я их покупал? А ради твоего спокойствия и нашего семейного счастья сам из дома и унес. Поиски мои окончились ничем. Ни у кого никакой информации я не нашел. Так что и те многострадальные книги Диккенса тоже канули. Тогда будем искать в букинистических, потому что хочу именно то издание». «Вечно ты выдумываешь. Не проще ли купить новую книгу? Все-таки прав был мой дед». «А что твой дед? Это папин? Тот, который из амурских казаков? И в чем же он прав?» То заветное, что на всю жизнь запомнил Вячеслав, озвучивать не хотел, поэтому просто перевел разговор на другую тему, твердо решив, что сыну-то точно расскажет, когда тот в юношеский возраст войдет, чтобы эстафету дедовской мудрости передать.